Собака и ее хозяйка. Анна Болейн, поговаривают, в последние месяцы жизни была настолько эмоционально уязвима, что ее придворные дамы не решились сообщить ей о том, что ее любимая собака Пуркой умерла. Ее другая любимая собака, гончая Уриан, была обезглавлена подле нее. Уриан означает «помощник дьявола», и нашлись те, кто счел это свидетельством колдовства хозяйки. Мария Стюарт, идя на казнь, прятала под юбкой своего скай-терьера. Собака отказалась покидать тело хозяйки, ее пришлось оттаскивать силой. Ее отдали французской принцессе, которая была подругой королевы. Королева Генриетта Мария рисковала жизнью ради спасения своей собачки. Собачка эта, по мнению многих, была маленьким и уродливым существом и сопровождала свою хозяйку, когда та возвращалась в Англию. Королева около года пробыла вне Англии на континенте, собирая деньги для своего супруга Чарльза I. В ту ночь королева остановилась недалеко от английского порта, но, проснувшись, обнаружила, что на ее пристанище градом сыплются снаряды и пушечные ядра. Она убежала из опасного места, но вдруг вспомнила о своей собачке и, рискуя жизнью, вернулась за ней. Писательница Эмилия Бронте любила собак. Ее свирепый бульдог Кипер не был исключением. Собачка была не очень приятным созданием и подчинялась только Эмилии. Когда Эмилия умерла, Кипер безутешно выл под ее дверью. Во время похоронной процессии он следовал за гробом хозяйки и после погребения скулил дни напролет. Вот как описывает Кипера приятельница Эмилии Элизабет Гаскелл. Как и большинство собак, он боялся, уважал и очень любил ту, которая подчинила его себе. Он горевал по ней с трогательной преданностью, свойственной его натуре, и после ее смерти резко постарел. Сестра Эмилии Шарлотта так описывала кончину собаки. «Бедный старый Кипер умер в прошлый понедельник утром, проболев одну ночь. Он мирно почил, мы похоронили этого верного друга в саду. Флосси, толстая кудрявая собачка, грустит и скучает по нему. Есть что-то очень печальное в расставании со старой собакой. И все же я рада, что он умер естественной смертью. Нам часто намекали, что ему нужно помочь умереть, но ни я, ни папа об этом и слышать не хотели». Американская поэтесса Эмили Диккенсон с молодых лет вела затворнический образ жизни. Когда отец подарил ей Ньюфаундленда, Эмили с псом стали настоящими друзьями. Их дружба продлилась 16 лет. Все эти годы собака, возможно, была Эмили ближе, чем кто-либо из взрослых. Их совместные прогулки вдохновили Эмили на создание стихов. В 1850 году она писала в одном из писем: «Не бойтесь его, сэр, он не укусит. Это же мой Карло. Собака — самое благородное создание, сэр. Я могу без опаски сказать, самое благородное. Что бы ни случилось, он до самого конца будет защищать права своей хозяйки, защищать даже ценой своей жизни». Когда жизни Карла пришел конец, Эмили очень страдала из-за постигшей ее утраты. У английской актрисы Патрик Кэмпбелл был пекинес, который повсюду за ней следовал. Однажды она решила тайком провести его через таможню, спрятав под пелериной. Последствия были ужасны. Известны ее воспоминания. «Все шло великолепно, пока из моей груди не раздался лай».